Глава 67. Мне показалось, что я слышалась. Отняла. Голова по-прежнему трещала. «Я? У тебя? Именно так!» Агата отпрянула от моего лица, резко развернулась и немного отошла от машины. «Ничего не понимаю. Да это ты у меня все отобрала. Из-за тебя у меня не было нормальной семьи!» — отчеканила Агата каждое слово, стоя ко мне спиной. «Я не знала своего отца из-за тебя. Твоя мать и ты! Вы жизнь нам всем сломали!» «Кому всем? Я ни в чем не виновата, причем тут твой отец?» Агата, все это время стоявшая ко мне спиной, резко обернулась. От ее искаженного злобой взгляда хотела сбежать. Никогда не представляла, что от человека может исходить столько ненависти. По шее пробежал холод, и я инстинктивно дернулась. «Мой отец?» — переспросила Агата. «Вообще он и твой отец, сестренка». «Чего?» «Он у нас один на двоих, дурочка», — медленно произнесла Агата. «Забавно, да? Я Лисицына, ты Полетаева, а по отцу обе, Ивановы. Этого не может быть. Я даже про головную боль забыла. Агата, ты что такое говоришь? Как это один на двоих? Твоя мать разрушила нашу семью. Я сколько себя помню, чувствовала, что со мной что-то не так. В саду детей встречали папы, меня никогда», — говорила она тихо, не глядя на меня. Но от ее спокойного голоса у меня по коже бежали мурашки. «Они вместе играли, меня к себе не звали. Я была прокаженной. А потом мама мне все объяснила. На всю жизнь запомнила этот наш разговор. Мне было 7 лет. Она рассказала про тебя. Про то, что ты и твоя мать, ее родная сестра, отняли у нас папу. Погоди. Андрей Иванов, которого искал Марк столько времени, мой отец? Я в это не верю. А почему ты думаешь, жила в его квартире? Бабушка твоей матери квартиру оставила, а мою прогнала. Хотя я тоже ее внучка. И Валёхина, в дом Аглаи, бабкиной тетки. Тебя с матерью звали, а не нас. А нам приходилось за деньги снимать на лету дачу». Агата почти перешла на крик. И я уже сейчас не слишком хорошо понимала, что она говорит. Голова кругом. «Мой отец». «Это она его бросила, мать твоя. Выгнала его из собственной квартиры. Его все предали. И она, и этот друг его, который с деньгами умотал в Америку. Вот он и спился. А потом умер. Из-за вас». «Это неправда», — шепчу я себе. «Мама не могла так поступить. Она тебе даже не сказала, в чьей квартире вы живете. Неблагодарные твари». И я молчала. Агату била истерика. Когда я очнулась, она была уверена в себе. Держала под контролем и себя, и меня. А сейчас ее просто разрывало на части. Мама вернулась с его похорон и все мне рассказала. Я, наконец, поняла, из-за кого я такая. Агата снова посмотрела на меня. Я поклялась тогда маме, что отомщу за нее и за себя. И не появись тогда, Вадик, я бы тебя в могилу отправила, клянусь. Но мама сказала, что так с тебя хоть что-то можно поиметь. «Эта квартира наша по праву!» Теперь Агата кричала. Полный бред. Но я тоже росла без отца. Я медленно подняла взгляд на ожесточенное лицо сестры. Миллионы детей живут в неполных семьях. И что? «Это был выбор твоей матери», — отрезала Агата. «А нам с мамой такого выбора никто не дал. Он просто ушел к ней и забыл про меня. Да я его вообще не помню. Может, он и не отец мне. И вообще, он вроде как ушел, когда ты родилась». Голова соображала туго, но я пыталась вспомнить хронологию событий. Меня и в помине не было, когда он от вас ушел. «Твоя мать всегда завидовала моей. И когда у них с папой был сложный период, подсуетилась и увела его. Но в итоге в могилу его загнала. Он так и не смог найти себя после того, как этот Мишка от них уехал. Ты будто за тетей Зины повторяешь». Я покачала головой. «Мы не знаем, что там на самом деле произошло, но я ни в чем не виновата перед тобой. Я наследница своего отца!» Агата словно не слышала меня. Она была на своей волне. «Я, а не ты. Я добьюсь своего. Марк отдаст мне все, что мне причитается. И даже больше». Я смотрела в сверкающие лихорадочным блеском глаза Агаты и не могла поверить, что у нас не один отец. Стоп. Слова это сумасшедшие не в счет. Пока мне никто не доказал, что Андрей Иванов, тот невзрачный парень с фотографией Валёхина, и есть мой папа, я не поверю ни единому слову Агаты. Все рассказала. А теперь отпусти меня. Слышишь? Отпустить? Ты совсем тупая, Вер. Да я тебя больше никогда не увижу. Ты так ничего и не поняла, что ли? Чего? Впервые за все время пребывания в этой машине я подумала, что она действительно может сделать со мной что-то страшное. Чего я не поняла? Эту тачку Вадик откопал. И водила тоже его. Я ему велела пойти погулять, но тут он рядом ошивается. И шприц с лекарством тоже твой муженек дал. Соскучился он по тебе очень. Встречи долго ждал, а ты ему рога все это время наставляла». «Вадим?» — голос задрожал. «Сейчас я совершенно точно не хотела его видеть. Я думала, мы встретимся с ним вместе с Марком. Великан сам хотел поговорить с ним, как мужчина с мужчиной». «Вадим», — подтвердила Агата. Она уже успокоилась и не особо напоминал безумную фурию, обвиняющую меня во всех своих бедах. «Он уже едет сюда». По спине пополз липкий страх, но я до сих пор не могла поверить в происходящее. Это какой-то кошмар. «Зачем? Я никуда с ним не поеду. Все, что мне от него нужно, это развод. Лучше молись, чтобы жива осталась», — бросила Агата. «Он очень и очень зол. Марк не позволит. Марк тебя даже искать не будет», — перебила сестра. «Ты сама его об этом попросишь. И он, как настоящий джентльмен, не станет упорствовать. Что? Я никогда его о таком не попрошу. Да кто тебя спрашивать будет?» До нас донесся шум подъезжающей машины. «А вот и твой муженек объявился. Вот и все, сестричка. Прощай, больше мы не увидимся». Агату я уже не слышала. Все мое внимание было приковано к серой побитой иномарке. Вадим в такой никогда бы не сел. Пронеслась в голове глупая мысль. Мгновение спустя я увидела мужа.